Глава 36. Анна. Марат был слишком активен. Я не успела даже дать внятного ответа, слишком удивленная происходящим, а он уже понесся к врачу. Через час они вернулись уже вдвоем. Мне за это время принесли и поставили капельницу. Я даже успела немного вздремнуть. «Вот все и решилось», – воодушевленно начал мой врач. «Анна, в клинике, которую я могу порекомендовать, лучшие специалисты. Я там, правда, не был, но я регулярно отслеживаю новости медицины. Вашим детям ничего не грозит». «Мне бы капельку его энтузиазма. А перелет?» «Я найму отдельный самолет, полетим одни», – вставил Марат. «А если кровотечение, твой милый доктор нас сопроводит». У моего врача горели глаза. По-моему, он больше радовался тому, что полетит на отдельном самолетике прямо в Москву, к тем самым врачам, о которых столько читал. Про моих детей он, казалось, уже забыл. Я понимала, что ситуация требует решения, но к такому стремительному повороту не была готова. Хотя нужно было привыкать. Андрей говорил много, делал мало. Марат, если говорит, делает. Все в нем идеально. Если бы еще принял и признал наших детей. Утром у меня был второй виток анализов. Врачи решали, насколько я готова к перелету. Марат собрал мои вещи. Боялась даже подумать о том, что он напихал в чемодан. Да и по сути не важно. Главное – это документы. У меня не было даже квартиры, которую я волновалась оставить на долгий срок. Сборы и подготовка заняли еще 3 дня. За это время кровотечение почти сошло на нет. Кровь шла мало и темная. Мне казалось, что я чувствую шевеление детей. Но ничего, что четко можно было принять за движение, еще не было. Очередным дождливым и серым утром на парковке меня ожидала скорая. Я пыталась сказать, что вполне переживу 40 минут до аэропорта на пассажирском сидении его автомобиля, но Марат был уверен, что ехать мне нужно лежа. Значит, и в Москве я буду ехать на скорой. А в самолете? Мы подъехали на скорой прямо к взлетной полосе. Выносили из скорой меня 2 дюжих санитара. Они же вознамерились внести меня внутрь самолета на носилках. «Стоп!» — сказала я. «Стоп! Хватит!» Я успела взглядом оценить крутизну трапа и хлипкость носилок. «Уронят к чертовой матери! Точно уронят! Я лучше ножками по ступенькам целее буду!» «Добро пожаловать на борт!» — поприветствовала меня медсестра. «Где мой кот?» — ответила я вопросом. Кот нашелся сразу. Лежал, развалившись на одном из комфортабельных кресел. Увидел меня, но отвернулся. Обижен. «Брось», — попросила я. «Ну, прости, вот рожу, и снова всегда будем вместе. Ты чего?» Кот не ответил и не повернулся. Я потрепала его мохнатый бок, и он сразу начал его вылизывать. Испачкала. «Меня предупредили, что вам лучше лететь лежа. Вода, горячие напитки, немного шампанского для бодрости». «Нет, спасибо». Самолет явно был частным. Несколько кресел, удобные столики. Одно из кресел было выдвинуто для меня. Его я и заняла. Мой доктор носился по салону, по очереди заглядывая в каждый из иллюминаторов. Хотя я доподлинно знала, что за каждым из них один и тот же вид на мокрый, замерзший аэропорт. «У вас все хорошо?» – вспомнил он про меня. «Да». Тем не менее, он решил бдить. Померил мне давление и аккуратно потрогал мой живот. Удовлетворился, кивнул головой и бросился в кабину посмотреть, что там. Там было интереснее, чем в моем животе. Подходило время вылета. Я, словно чувствуя, потянулась и выглянула в окно. Чутье не ошиблось. Марат стоял у трапа, курил и говорил по телефону. Накрапывал дождь, окрасив плечи его пальто. Он тоже почувствовал мой взгляд и улыбнулся мне. «Все хорошо», сказала я себе, откинулась на кресло, закрыла глаза. Вошел Марат, принося с собой запах сигаретного дыма и дождя. Поцеловал меня снова в лоб, словно наши отношения лишились всякой сексуальности вообще. «Как ты?» «Все хорошо». «Кот вообще не волнуется, смотри-ка. А ведь его первый перелет». «Обижаешь?» — хмыкнула я. «Он у нас москвич. Он в наш город из столицы прилетел». «Путешественник». Пустой разговор ни о чем. Марат занял место чуть в стороне от меня. Угомонился доктор и тоже сел. Все пристегнулись. Самолет тронулся, затем мягко, почти незаметно взлетел. Я снова прильнула к окну, уткнулась лбом в холодное стекло. Мой маленький город оставался внизу, таял, растворяясь в серой осенней степи. Вскоре чернело лишь пятно огромного карьера. Я уезжала отсюда десятки раз, каждый раз возвращалась, и никогда не было так горько, как сейчас. Я всегда знала, что вернусь. А теперь... Ничего не держит, и от этого тоже горько. Дедушка с бабушкой остались лежать на кладбище. В их квартире живут чужие люди. Андрея я больше не люблю. И вдруг, именно в этот момент, старая, изжитая и почти забытая эта любовь вдруг затрепыхалась внутри, напоминая, не всегда же было плохо, сколько было сладких ночей, поцелуи в машине под стук дождевых капель, предвкушение встречи, от которых в животе разливалось тепло, а теперь только неизвестность впереди, темная. И пугающее. Один из детей зашевелился внутри. Я стала четко понимать, что это все же шевеление. «Это не любовь», — прошептала я. «Это просто боязнь перемен и будущего». Со своего кресла спрыгнул Люкс. Занял соседнее со мной. Устроился поудобнее и положил тяжелую голову на мои колени. «Простил. Все будет хорошо. Все мое с собой. Мой кот. Дети в моей утробе». Мужчина, которого я люблю.